Глава 25. Пока выезжали из Трёмова, я поковырялся в мобильнике нашего пленника, проверяя последние звонки. В принципе, ничего суперудивительного я там обнаружить не планировал. Все просто и ожидаемо. Немного подумав, достал свой телефон и открыл список контактов. Иногда полезно просто поделиться информацией со своими знакомыми, особенно если вы в хороших отношениях, и это поможет им избежать части проблем в будущем. «Доброе утро, Иван Николаевич. Это Разумовский», — произнес я. «Прошу прощения за столь ранний звонок». «Какое там, Ярослав Константинович?» — хрипло рассмеялся граф. «В моем возрасте утро еще до рассвета начинается. И вам не хворать? Поболтать с соседом решили или надумали в гости к нам заглянуть?» «Насчет гостей пока ничего сказать не могу, Иван Николаевич. Дел навалилось много. Пока нет возможности к вам выбраться. Я по другому вопросу». «Слушаю, ваша светлость», — заинтересованно ответил Старковский. «Помощь нужна. Может, деньгами судить вас на первое время?» «Благодарю, Иван Николаевич. Это очень благородно с вашей стороны, но нет. Пока сами справляемся. Хотел поделиться с вами неожиданными новостями. Так уж вышло, что до меня дошли слухи, что дружинников моего рода подозревают в браконьерстве. И вы сами мне об этом говорили при встрече. Как вы понимаете, оставить подобные обвинения без внимания я никак не мог, и потому решил разобраться. Если не вдаваться в детали, то поиски привели меня в Стрёмово, откуда я сейчас еду к себе в имение». «Это очень неожиданно, ваша светлость», — задумчиво ответил мой собеседник. «И как же с нелегальным походом в аномальную зону связаны жители моего поселка?» К счастью, подобной связи я обнаружить не сумел. Однако мне пришлось принять некоторые меры для успешного завершения моего маленького расследования. Приношу свои извинения, но я вынужден был забрать с собой одного из ваших подданных для передачи его представителям жандармерии. Понимаю, что следовало согласовать этот момент с вами, но действовать пришлось очень быстро. Надеюсь, этот инцидент не станет причиной разногласий между нашими родами». «Если этот человек причастен к контрабанде, то я искренне признателен вам за ваши действия, Ярослав Константинович. Подобное недопустимо и требует самых жестких решений». «У меня возникли схожие мысли, ваша светлость. Я не сомневался в вашей реакции, поэтому и действовал так быстро и решительно. Со своей стороны, постараюсь сделать все возможное, чтобы представители жандармерии держали вас в курсе расследования». «Буду вам очень признателен за это, Ярослав Константинович». По голосу Старковского стало понятно, что его очень сильно беспокоит возникшая проблема. Скорее всего, граф ни о чем подобном не подозревал. А еще, похоже, он сильно опасался за возможные последствия. Учитывая жесткие законы империи, это было ожидаемо. Однако я еще не закончил. Еще хотел добавить, что расследование будет очень серьезным, Иван Николаевич. Перешел к основной теме своего звонка я. «Там не только браконьеры, но и часть накопившихся проблем моего рода замешаны. Поэтому будут задействованы самые разные инструменты дознания. В связи с этим я, собственно, и решил вам позвонить. У свидетеля при себе был телефон. Перед встречей со мной этот человек звонил несколько раз на один и тот же номер. Контакт записан как сокол, но я считаю, что номер принадлежит Сокольникову Кириллу Егоровичу». «Я услышал вас, ваша светлость». Голос графа неуловимо изменился. В нем слышалась тщательно скрываемая ярость. Обычно так звучат голоса тех, кто внезапно узнал о грязном предательстве. «И приму меры. Благодарю, что решили поделиться со мной этой информацией. Теперь я ваш должник». «Что вы, Иван Николаевич? Мы же соседи. Был рад помочь. Хорошего дня». «До свидания, Ярослав Константинович. Теперь я вынужден настаивать на вашем визите ко мне в гости. Надеюсь, вскоре дел станет меньше, и вы сумеете найти для этого время». «Я на это надеюсь, ваша светлость», — ответил я и повесил трубку. Сидевший рядом со мной Аршавин задумчиво хмыкнул, но говорить ничего не стал. Ротай отлично понимал, что я только что спас графа от очень неприятного разбирательства со стороны жандармерии. Незаконная скупка, кто бы ее ни проводил, располагалась на подконтрольной Старковскому территории. А по законам империи он обязан был в первую очередь следить за этим самостоятельно. Были особые требования империи к первым двум кругам вокруг аномальной зоны, и они предполагали расширенный список ответственности. Вопросы к Старковскому определенно возникнут, но теперь он будет к ним готов. Это дорогого стоило. Когда мы прибыли в имение, там кипела работа. Жандармы под руководством Аксаханова и Колосова последовательно изучали тела погибших в ночном бою. Один из микроавтобусов в жандармерии уехал в Селютово, но его место заняли два других. Представители шестого отдела пытались на месте найти улики и следы нанимателей неизвестных смертников. В отдалении изучали воронку на месте гибели магов противника еще несколько специалистов. Неподалеку от ворот тихо стояла бригада строителей, которые не решались приступить к работе. Жандармы заполонили практически все пространство имения, и плюс в этом был только один. В такой ситуации даже полный самоубийца не решится напасть на мой особняк. «Артур Ибрагимович!» — выбираясь из машины, крикнул я. «Можно вас на пару слов?» «Конечно, ваша светлость!» Стремительными шагами, направившись в мою сторону, отозвался жандарм. «Как прошла ваша поездка?» «Продуктивно. А у вас как обстановка?» «Наши люди уже работают в Селютово», — сосредоточенно ответил Аксаханов. Он держал в голове одновременно с десяток дел, и однозначно его отвлекал. Но жандарм даже не подумал показывать свое недовольство по этому поводу. «К сожалению, ваши подданные проявили слишком много рвения и буквально вылезали место происшествия, но кое-какие улики мы найти смогли. Немного крови существа, которым был залит ангар, удалось обнаружить. Ее уже отправили на анализ. Результаты будут через пару часов. Сейчас идет опрос населения поселка, и должен вам сказать, у командира вашей дружины просто стальные нервы. То, что нам уже удалось узнать... Я рад, что вы подняли этот вопрос, ваша светлость. По поводу нападавших удалось что-то узнать? К сожалению, нет, — покачал головой Аксаханов. Все чисто. Даже оружие, которое любезно показала нам Анастасия Константиновна, отследить не вышло. Сработано очень чисто, но это уже наталкивает на определенные мысли. Что касается ситуации в Селютово, нам пока не удалось установить четкую связь с людьми вашего соседа, но мы работаем над этим, Ярослав Константинович. «В таком случае, надеюсь, что смогу помочь вам в этом вопросе», — ответил я. На лице жандарма появилась некоторая задумчивость, которая обычно указывает на то, что человек хочет что-то спросить, но не решается. Странно это было видеть на лице именно этого человека, которого обоснованно опасались многие сильные мира сего. Я решил ему немного помочь. «Мне кажется, или вас что-то тревожит, Артур Ибрагимович?» На лице жандарма возникла легкая улыбка. «Да не то, что тревожит ваша светлость, просто...» Он обернулся и кивнул на своих людей, что возились около перепаханного взрывами участка, где так бесславно погибли вольные маги. «Просто то, что мне доложили, выглядит как натуральное самоубийство. Ну или конфликт между самими нападающими. Нет, ваши дружинники рассказали, как было дело. Однако у меня один вопрос. Как? Насколько я чувствую, ваша родовая защита все еще в весьма плачевном состоянии». «Просто повезло, Артур Ибрагимович», — развел я руками, изобразив самый невинный вид. «Дома и стены помогают, знаете ли. Еще вопросы?» Аксаханов задумчиво покачал головой. Он был умным и опытным человеком и сделал соответствующие выводы, однако решил не настаивать, что еще раз показало его ум. «Никак нет, ваша светлость». «Ну и хорошо. Николай Петрович». Ротай заглянул в кузов нашего пикапа, и над бортом тут же появилось перепуганное лицо нашего свидетеля. Артур Ибрагимович заинтересованно посмотрел на здоровый фингал, расплывшийся под глазом у мужика, а потом на меня. Этот человек, по его словам, работал оценщиком при скупке контрабандных ресурсов из аномальной зоны, — сообщил я. Он поехал с нами добровольно, и я хотел бы, чтобы вы это учли при дальнейшем расследовании». «Разумеется, ваша светлость», — улыбнулся жандарм и посмотрел на мужичка в кузове пикапа, точнее, снова на его фингал. «Желание помочь следствию всегда положительно сказывается на итоговом решении. Иногда даже получается перевести подозреваемых в разряд свидетелей». «Я готов говорить!» — выпалил оценщик и едва ли не рванул к нам, но его удержал Полос. «Я готов сотрудничать, ваше благородие! Все скажу!» «Также этот человек является подданным графа Старковского, и я хотел бы, чтобы вы держали Ивана Николаевича в курсе расследования, если это не противоречит вашим внутренним инструкциям». «Это возможно, ваша светлость», — чуть прищурился жандарм. «Но только в том случае, если вы сами этого хотите. Для этого требуется разрешение главы пострадавшего рода». «И оно у вас есть?» «Тогда мы сообщим графу Старковскому, что это вы велели поставить его в известность», — вопросительно посмотрел на меня Аксаханов. Жандарм очень хорошо разбирался в отношениях благородных семей и понимал, что любое упоминание моего имени будет иметь значение. «Благодарю, Артур Ибрагимович. Чем еще мы можем вам помочь на текущем этапе?» «Мы тут уже скоро закончим, ваша светлость», — осмотревшись, ответил Аксаханов. «В целом, дальнейшее расследование будет проходить уже в Центральном отделении губернской жандармерии и на территории князя Антипова. Сейчас мы еще ожидаем распоряжения из Москвы на этот счет». «Тогда, если вы не против, строители продолжат восстановительные работы». «Разумеется, Ярослав Константинович. Мы уже закончили рядом с развалинами», — ответил жандарм и заинтересованно посмотрел на меня. «Разрешите вопрос, ваша светлость. У нас тут произошло небольшое недоразумение». «Никто не пострадал?» — уточнил я. «Только морально», — рассмеялся Аксаханов. «Во время осмотра укрытия вашей семьи пара моих подчиненных подверглась внезапной атаке аномального монстра. Грязной атаке, я бы сказал. Когда мы попытались осмотреть яму, рядом оказалась княжна Анна Константиновна. Она случайно столкнулась с одним из моих людей, и существо в яме пришло в ярость. Оно залило сотрудников жидкой грязью и едва не вырвалось на свободу. Хорошо, что ваша младшая сестра сумела его остановить. Насколько я знаю, у княжны только один аспект. Огонь, если не ошибаюсь». «Все верно», — невозмутимо ответил я. «Просто моя сестра всегда умела ладить с животными». «Понятно», — улыбнулся жандарм. «Тогда не смею вас больше отвлекать, ваша светлость. Мы закончим в районе 16:00. Тела нападавших заберем в Тверь для детального опознания. И еще, Ярослав Константинович, я хотел бы оставить у вас в имении группу своих людей, хотя бы до того момента, как мы получим все необходимые подтверждения из столицы империи». «Ничего не имею против. Хорошего дня, Артур Ибрагимович. Если вдруг вам понадоблюсь, то буду в особняке». «Хорошего дня, ваша светлость», — кивнул жандарм, и я направился ко входу в дом. Пока все шло нормально, но это еще ничего не значило. С того момента, как мы пересекли границу моего владения, я постоянно держал в разуме контрольные нити родовой сети. Восстановленный вечером участок давал четкую картину полного спокойствия. Остатков эфира хватило для качественного восстановления всех узлов сети на протяжении 5 километров. Если я ошибся в своих предположениях, то энергия была потрачена зря. Близился полдень, но в лесах у границы с Антиповым ничего не изменилось. Я был уверен, что сосед уже в курсе провала своих наемников и начал активно готовиться к визиту жандармов. Пока наше противостояние находится на уровне мелких нарушений, но в этом мире все быстро меняется. Первый шаг Алексей Андреевич уже сделал. Теперь ход за мной. Я зашел в гостиную и устало упал в кресло. Последние дни выдались крайне насыщенными, и хотелось просто отдохнуть. На фоне дикой активности после ритуала пробуждения дни в особняке баронессы Ключицыной начинали казаться тихими и уютными. Однако я искренне радовался тому, что мы, наконец, выбрались из болота ожидания и начали действовать. Жизнь била ключом. Во дворе принялись за работу строители. Слышалась перекличка жандармов. Часть дружины укатила в Тверь на трофейных джипах. Что-то рычал недовольно Аршавин. Рядом бесшумно появился Антип. В руках слуги был поднос с большой дымящейся кружкой чая. Только в этот момент я вспомнил, что еще даже не завтракал. «Рад видеть вас в добром здравии, ваша светлость», — невозмутимо произнес старик. «Анастасия Константиновна распорядилась приготовить для вас поздний завтрак. Они с княжной Анной отправились в кабинет для дневных занятий». «Спасибо, Антип», — тепло улыбнулся я. «Надеюсь, ночью вы не сильно перепугались из-за всей этой суеты». «Княжна Анна Константиновна взяла на себя командование нашим убежищем, Ярослав Константинович», — едва заметно улыбнулся слуга. «Под ее чутким руководством нам ничего не угрожало». «Хорошо». «Хотел добавить, что пойманный вами аномальный зверь очень трепетно относится к вашей сестре, ваша светлость. Могу ошибаться, но это существо было готово выступить на защиту нашего убежища. По крайней мере, Анна Константиновна сказала, что сумела с ним договориться о помощи». «Это хорошая новость, Антип. Но об этом не стоит никому знать за пределами семьи». «Разумеется, ваша светлость. Завтрак будет подан через 5 минут». «Благодарю», — ответил я и неохотно выбрался из кресла. Нужно было поесть, потому что потом времени точно не будет до самого вечера. Где-то через час в гостиную спустились девочки. Нюша радостно бросилась обниматься, а Настя уселась напротив меня. Круги под глазами старшей сестры говорили больше, чем любые слова. Однако присутствие на территории имения жандармов странным образом успокаивало девушку. «Я все выполнила, Яр!» — довольно воскликнула Нюша. «Все, как ты приказал. Никому не дала выйти из ямы, когда сверху он начал греметь». «Ты умница!» — потрепав девочку по голове, ответил я. «Это настоящий подвиг, который заслуживает награды. Чего бы ты хотела?» «Я...» — озадаченно посмотрела на меня зеленеющими глазами Нюша. «Мне хотелось бы новое платье и камуфляж, как у дяди Коли. Мне нужен камуфляж и большие ботинки, чтобы ходить по грязи». «Отличный выбор. Тогда в субботу поедем в Тверь и будем ходить по магазинам, пока все не найдем». «Ярослав», — покачала головой Настя, — «ты тоже едешь?» «Нужно подготовиться к визиту в имение графа Старковского. Он очень настаивал, чтобы мы заехали в гости». «Я помню», — вздохнула Настя. «Просто вся эта кутерьма с Антиповыми. Не знаю, как при этом можно спокойно готовиться к светским посиделкам». «Это мои проблемы, Настя. Тебе нужно выбрать платье, чтобы у всех дух перехватило. Справишься? Издеваешься?» — тихо рассмеялась Анастасия. «Да я бы только этим и занималась, если бы не положение нашего рода». «Все меняется, Настя. Главное — не опускать руки». Воспользовавшись небольшой паузой, прогулялись по территории имения. Посмотрели на стройку и заглянули к Шустрику. Улитка взволнованно забулькала, когда над краем ямы появилась голова Нюши. И потянулась вверх рожками. Младшая что-то быстро сказала монстру и убежала следом за нами. «У меня сегодня еще одна встреча, Настя», — когда мы вернулись к дому, сообщил я. «Скоро приедет Геннадий Алексеевич. Договорился с ним взглянуть на пограничную зону с Антиповыми. Ты тут справишься?» «Конечно», — улыбнулась девушка. «Можешь за имение не беспокоиться. Я тебе чуть позже скину данные по тем дронам, которые лежат на складе. Удалось кое-что найти, пока сидела с Нюшей». «Спасибо», — кивнул я. Со стороны ворот послышались звуки приближающихся машин. Дружинники, расслабленно сидевшие под навесом, тут же насторожились. Бродившие по территории представители жандармерии как-то разом сдвинулись, заняв удобные для стрельбы позиции. Спустя несколько мгновений на территорию въехали 2 автомобиля. Длинный черный седан, который мы уже видели в Твери, ехал первым. Сразу за ним катил мощный внедорожник, больше похожий на слегка остепенившийся танк. И магии от этой машины несло сильнее, чем от транспорта жандармов. «Мы пойдем тогда», — посмотрела на меня Настя, и я коротко кивнул. «Ах!» — выбравшись из машины, потянулся Геннадий Алексеевич. Рядом с представителем банка тут же возник его секретарь, больше напоминавший телохранителя. «Ну и дороги у вас во владении, Ярослав Константинович. Всю душу из меня ямы вытрясли. Доброго дня, ваша светлость. Здравствуйте, Геннадий Алексеевич. До этого вопроса я пока не добрался, к сожалению. Сам страдаю регулярно. Банкир подошел ко мне, и мы пожали друг другу руки. Я обратил внимание, что секретарь Седока обменялся взглядами с Аксахановым, и жандармы принялись грузиться в свои машины. Так сказать, передали меня из рук в руки. «Не сомневаюсь, что доберетесь, ваша светлость», — усмехнулся гость. «Судя по событиям этой ночи, в целеустремленности с вами поспорить очень трудно». «Благодарю. Чаю? Или чего покрепче?» «Сожалею, но в этот раз у меня не так много времени, Ярослав Константинович. Поэтому отложим совместный досуг до будущей встречи. Итак, с трудом вырвался к вам. Сегодня настоящее столпотворение в банке. И всем я вдруг понадобился. Если вы не против, то я хотел бы сразу приступить к делу. Помнится, вы говорили что-то о пограничной засеке». «Так и есть, Геннадий Алексеевич», — прислушиваясь к сигналам родовой сети, ответил я. На границе все было тихо, и этот факт меня сильно расстраивал. На данный момент это основной пункт, вызывающий противоречия в договоре патронажа. «Потому что остальные в полном порядке?» — проницательно посмотрел на меня банкир. «Потому что остальные я не имею возможности проверить», — улыбнулся я и повернулся к навесу для транспорта. Там стоял Аршавин, внимательно смотревший в нашу сторону. «Николай Петрович, организуйте, пожалуйста, сопровождение нашим гостям. Едем на северо-восточную границу владения рода Разумовских». «Предлагаю вам поехать со мной, ваша светлость», — произнес Седак. «Если вы не против». «Так будет даже удобней», — кивнул я. «Благодарю, Геннадий Алексеевич». Спустя несколько минут колонна машин выехала с территории имения. Первым шел пикап Аршавина. За ним двигалась машина банкира. Последним ехал транспорт охраны Геннадия Алексеевича, из которого так никто и не вышел. Наглухо тонированные стекла мешали понять, сколько там находится людей, а магия натыкалась на мощный барьер. «Учитывая все обстоятельства, которые предшествовали нашей встрече, я считаю разумным потребовать с князя Антипова подробную инспекцию всех мер, принятых им для защиты патронажной территории, ваша светлость», — произнес Седак. Вопреки жалобам банкира, ехать в машине было очень комфортно. Она словно плыла над землей. «Не уверен, что Алексей Андреевич будет готов к подобным требованиям с моей стороны», — улыбнулся я. «Скорее он будет настаивать на немедленном исполнении этого договора, Геннадий Алексеевич». «Это предоставьте мне, ваша светлость. Насколько мне известно, у князя Антипова будет вскоре много хлопот по другим направлениям его деятельности, и он вряд ли станет сильно акцентироваться на вашем договоре. Сумма в нем заявлена приличная, но явно не того масштаба, чтобы Алексей Андреевич начал из-за этого переживать. На данный момент мне необходимо убедиться, что ваши слова по поводу прямого нарушения правил разграничения владений действительно имеют место». «С этим проблем нет, Геннадий Алексеевич, если этот пункт вообще останется в финальном варианте договора». «У вас есть исходный вариант?» «Только в виде фото». «Меня вполне устроит», — доставая из кармана пиджака очки, кивнул Геннадий Алексеевич. Я открыл нужную папку на своем мобильнике и отдал его собеседнику. Минут 15 мы ехали в полной тишине. Разве что банкир иногда задумчиво хмыкал и качал головой. Я при этом смотрел на проплывающий за окном лес. К счастью, до самой границы мы не встретили ни одного аномального зверя, и это было хорошо. Иначе могла выйти неловкая ситуация. «И как вы отличаете границы ваших владений, Ярослав Константинович?» Когда мы вышли из машины и добрались до нужного места, спросил Седак. «Точно такой же вопрос недавно задал Николаю Петровичу», — рассмеялся я. «Он поставил отметки на всех деревьях вдоль границы с владениями Антипова. Это единственный способ понять, где она проходит». Банкир с интересом посмотрел на зарубки, видневшиеся на ближайшем дереве. А я довольно улыбнулся. «Крысы всегда бегут с корабля». Кусок восстановленной родовой сети выдал образ колонны машин, двигавшихся в нашу сторону по лесу. Спустя несколько мгновений послышался звук моторов и треск кустарника. Седак удивленно посмотрел в сторону шума, а потом на меня. «Шатун, к бою!» — рявкнул я. Каратай, ожидавший чего-то подобного, швырнул мне флягу, и я тут же создал перед нами водяную линзу. Рядом с Геннадием Алексеевичем возник его секретарь с краткоствольным автоматом наперевес. Вот только никто из нас ничего сделать не успел. Ломая кустарник, напередец колонне машин вылетел транспорт охраны банкира. Ехавший первым вездеход дружины Антипова захлебнулся ревом и заглох, причем явно не по своей воле. Мгновением позже над всей колонной чужих машин возникло мощное блокирующее поле, и из транспорта вышли охранники моего спутника. Всего четверо. Но мне сразу стало понятно, что это именно они были причиной такого мощного фона. Маги. Не ниже четвертого круга, и все поголовно боевики. «Сдавайтесь!» — негромко произнес один из них, и его голос эхом разлетелся по лесу. «Или умрете!» «Что ж...» — задумчиво рассматривая бледную физиономию за стеклом первого вездехода, протянул Геннадий Алексеевич. Я узнал Лося и приветственно ему кивнул. «Похоже, наша инспекция прошла крайне продуктивно, ваша светлость. Благодарю, что уговорили меня взглянуть на это все лично. Этот вопрос я беру на себя». «Думаю, стоит сообщить о происшествии Артуру Ибрагимовичу», — произнес я. «Об этом не беспокойтесь, Ярослав Константинович», — невозмутимо улыбнулся Геннадий Алексеевич. «Похоже, ваш договор патронажа с князем Антиповым действительно придется серьезно пересмотреть». «Вам же я рекомендую подумать о том, что вы будете делать с владениями вашего рода, которые в ближайшее время вернутся под ваше управление, молодой человек». Я улыбнулся. «Похоже, события развиваются полностью по моему плану. А это значит, что скоро будет много крови. Крови моих врагов, разумеется». Конец книги. Текст читал Александр Башков. Уважаемый слушатель, если вы остались довольны данной аудиокнигой, то поставьте ей лайк, оставьте комментарий. Если же ознакомились с данной книгой не на странице автора на литературной платформе «Автор Today», но хотели бы поддержать понравившееся произведение, сообщаю, что сделать это вы можете также на официальной странице книги на литературной платформе «Автор Today». Только там автор и актер-декламатор увидят ваши комментарии.